Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Крестовые походы, возрождение, реформация. Большинство христианских ученых рассматривают еврейскую историю средних веков как едва различимую нить в сложном орнаменте феодального гобелена. Еврейским историкам эта нить представляется петлей, накинутой на шею евреям. На наш взгляд, средневековая еврейская история скорее напоминает многоцветную группу нитей, вплетенных в общий рисунок и следующий ее основной композиции. Стоит забыть об этой композиции, и еврейская история предстанет перед нами как последовательность разрозненных событий и немотивированных гонений, эдакая утомительная панихида. Однако, взглянув на орнамент поближе, можно различить поразительный узор религиозных, экономических и психологических факторов. В средние века еврейская история развертывается обратно истории христианской. Там, где счастье изменяет христианам, оно благосклонно к евреям и наоборот. Средневековый мир выработал три основных типа отношения к евреям. Первый из них возник в VI веке и сошел на нет в XI. Второй сохранился 400 лет, 2 века крестовых походов и 2 века Возрождения. Третий появился с Реформацией и охватил период между 1500 и 1800 годами. Рассмотрим каждый из этих типов на историческом фоне иудео-христианской драмы. После покорения Иудеи Помпеем евреи и римляне стали неразлучны. Позади римских армий с их императорскими орлами маршировали евреи со стягами свободного предпринимательства. Евреи появились в Италии во II веке до новой эры, во Франции в I веке до новой эры, в Испании на столетие позже. В конце III века новой эры евреи проникли далеко на север, достигнув Кёльна, Германии. Ко времени вторжения восточных варваров евреи уже жили в Европе на протяжении веков. К VI веку варвары – вестготы, остготы, вандалы, гунны, франки, бургундцы – полностью разорили Европу. Всеобщее невежество, поругание человеческих прав, нищета стали повсеместным бедствием. Приблизительно к концу VIII века началось образование четырех государств, ныне известных как Италия, Франция, Испания и Германия. Эти государства, присоединившиеся к ним с XI века Англии, вплоть до 1800 года, играли ведущую роль в европейской истории. Остготы поселились в Италии. Их король Теодорих Великий сумел вывести страну из состояния хаоса. Вестготы добрались до Испании, где основали государство и были обращены в христианство в 587 году. Вандалы дошли до Франции, съели, растащили и продали все, что смогли, и уничтожили остальное. Вместе с франками и бургундцами они основали первое королевство франков и приняли католицизм в конце V века, во время правления Хлодвига I. Германия в те времена представляла собой мешанину варварских племен – гуннов, славян, аламанов, фризов, саксонцев, баварцев. Южная Германия стала более-менее христианской в 600 году новой эры, отпала от веры в 700 и была вновь обращена в христианство в 800 году. Именно в это время Карл Великий объединил центры Европы в единое государство. Карл Великий был двухметрового роста, бегло говорил по-латыни, был сведущ в греческом, не умел писать, но оставался просвещенным монархом и покровительствовал искусством, наукам, евреям. На Рождество 800 года багроволицый длинноусый Карл был коронован как император, и папа в почтении преклонил перед ним колено. Но принес ли сей новоявленный Цезарь культуру Европе, как поклонник приносит цветы своей возлюбленной? К сожалению, склеенная из кусочков. Империя Карла Великого распалась в результате неумелого управления его набожного, напыщенного и тщеславного сына, а затем и внуков, сменивших его на троне. В том же столетии Европа постигла еще одно бедствие – новое вторжение варваров. С севера, из туманов Скандинавии, появились странные вооруженные люди. Их ладьи напоминали хищных птиц. То были викинги, люди моря, явившиеся с добычей. Скеггоксами и скрамосаксами. Скеггокс острый, как бритва, кривой топор, предназначенный для абордажа и рукопашного боя. Скрамосакс – односторонний меч, покрытый руническими надписями для того, чтобы боги придали ему большую крепость и точность. Они расчищали себе путь. Викинги искусно убивали евреев и неевреев и ревностно сжигали синагоги и церкви. Они исчезли так же внезапно, как и появились, а по их следам монахи в рясах понесли крест Христа к пустынным берегам Скандинавии. Закрепившись в Южной и Западной Европе, христианство начало теперь проникать на север и на восток. К началу X века оно укоренилось в странах, называющихся теперь Богемией, Польшей, Болгарией и Россией. К концу X века христианство распространилось по Северной Германии, Дании, Швеции, Норвегии и Исландии. Последними по времени крещения странами Европы были Финляндия и Литва. В течение столетия шведские крестоносцы безуспешно пытались обратить в христианство финских язычников. Но каждый раз их армии благополучно тонули в финских болотах, не без помощи Укка, финского бога воздуха. В конце концов, однако, чудеса одолели колдовство. В 1155 году на берегах Святого озера финнов насильственно крестили, загнав их в воду. Души утонувших были, разумеется, спасены. Укка бежал, устрашенный таким чудом. Уцелевшие финны приняли христианство, после чего быстро превратились в послушных крепостных шведских господ. Литва приняла христианство в 1250 году. Это был политический шаг для защиты страны от миссионерского пыла тевтонотских христоносцев. Десятилетия спустя Литва отпала от христианской веры. Повторное крещение состоялось на столетие позже. Язычник Ягайло, великий князь Литвы, женился на польской княже Ядвиге, принадлежавшей к римско-католической церкви. С постепенным смешением аристократии обоих государств христианство начало проникать в литовские массы. Столь богатый крещениями X век был в то же время одним из веков европейской эпохи мрака. До XII века на всем континенте не существовало ни одного христианского университета. Невежество VI века привело теперь к тупому оцепенению, отстаивание прав личности рассматривалось как преступление против церкви и государства, бедность превратилась в откровенную нищету. Единственной целью жизни было провозглашено спасение души. Тысячный год стал поворотным пунктом в истории евреев и неевреев, но по разным причинам. Евреи удачно избежали первой фазы средневековой истории – повсеместного разорения. Для тех, кто интересуется лишь статистикой, кажется немаловажным предположительно большое число убитых евреев за эти столетия. Мы позволим себе процитировать Монтэня. «Есть нечто приятное в несчастьях наших приятелей». Достаточно вспомнить, что население Рима, составлявшего около 1 миллиона человек, после опустошительных набегов варваров уменьшилось до 50 тысяч. Готы и вандалы, франки и викинги никогда не интересовались религиозными верованиями своих жертв, пока не стали христианами. В Италии Теодорих Великий 454-526 годы, пригласил евреев селиться в любом городе в пределах его владений – Риме, Неаполе, Венеции, Милане и в своей новой столице Равенне. Евреи были торговцами, банкирами, судьями, земледельцами, ювелирами и ремесленниками. Вполне возможно, что около трети итальянских евреев были потомками Ромула и Рема, а не Моисея, так как их предками являлись бывшие язычники, перешедшие в иудаизм около 100 года новой эры. Подобное же положение существовало во Франции и в Германии. Карл Великий отовсюду собирал евреев в свою империю. Евреи требовались для заселения городов, развития промышленности и расширения торговли. Исходя из этого, Карл даровал им либеральную привилегию самоуправления. Многие евреи занимали важные посты при дворе, особенно на дипломатической службе. Первопричины подобного отношения к евреям ясны. Дело в том, что в феодальной системе существовали только три социальных сословия. Пословица XI века гласит: «Знать сражается, священники молятся, народ работает». Сословие бюргеров, купцов, не существовало. Это поле деятельности было открыто для евреев. В Испании картина была несколько другая. Здесь король Рекарет с таким усердием насаждал христианскую веру, что крестились не только вестготы, но и многие евреи. Когда мусульмане захватили Испанию и гарантировали свободу вероисповедания, многие из насильственно крещенных евреев не вернулись полностью к религии Моисея. Эти тайные евреи стали космополитами, гражданами мира. Элегантные и самоуверенные, появлялись они при дворах грандов и визирей и даже брали в жены их дочерей. Так возникла наиболее спорная и волнующая проблема в Испании, которая была, со столь бедственными последствиями, разрешена лишь в конце XV века. Можно заметить, что в основе сил, сформировавших еврейскую историю в раннем Средневековье, лежат два парадокса. Евреи оказались единственными нехристианами в христианском мире, и по иронии судьбы именно они жили на свободе, вне феодальной системы, ставшей тюрьмой для христиан. Почему же евреев не пытались окрестить, либо убить, как других язычников или неверных? Почему именно им было даровано такое исключение? Почему церковь защищала их? Церковь зашла в этот тупик благодаря своей собственной логике. Культура средних веков была религиозно ориентирована. Для церкви представлялось немаловажным обратить евреев в христианство. Церковь не могла утверждать универсальную божественность Иисуса, в то время как его собственный народ не признавал этого. Чтобы побудить евреев принять христианство, им предлагались всяческие льготы. Однако евреи упорно отказывались креститься. Перед церковью возникла дилемма. С одной стороны, игнорировать евреев означало признать, что Иисус не является универсальным божеством. С другой стороны, церковь не могла расправиться с его народом, как с прочими. Это означало бы, что евреи так и не признали Иисуса в качестве Бога. Еврей в христианском мире превратился в некую амбивалентную фигуру. Его нельзя было ни обратить в христианскую веру, ни убить. Чтобы воспрепятствовать еврейской религии, сеять сомнения в душе христианина, еврей был исключен из феодальной системы. Церковь заключила в тюрьму свою паству и выпустила евреев на свободу. Некоторые антиеврейские законы не были новыми. Они были сформулированы согласно Ветхому Завету и талмудическим законам, направленным против неевреев. Старые еврейские законы запрещали нееврею быть царем Израиля, либо занимать пост, позволяющий ему править евреем, чтобы предотвратить слишком активное смешение между евреями и греками. Еврейский религиозный закон запрещал продажу земель неевреям. Подобные законы были теперь обращены христианами против евреев. невозможно определить эти законы как хорошие или плохие согласно нормам сегодняшнего общества. Они были выражением духа общества того времени. Тот, кто пожелает интерпретировать еврейскую историю раннего Средневековья в духе мученичества, обнаружит довольно мало фактических материалов. Как уже говорилось, в отношении законодательств Константина, Констанция, Феодосия, Юстиниана, соблюдение случайных эдиктов против евреев было скорее исключением, чем правилом. Бородатые энтузиасты, стремительно делавшие историю, то тут, то там, время от времени издавали законы об изгнании евреев из того или иного города. Но вскоре евреев с извинениями стали вернуться, поскольку феодальное общество еще не создало собственного сословия купцов. Эти исключения из общего правила никак не отражают официальную политику церкви, как, например, линчевание негров в наши дни не отражает официальную политику США в этом вопросе. Со временем эдикта папы Григория Великого, 591 год, запрещавшего насильственное крещение евреев, и до декрета папы Иннокентия III на IV церковном соборе, 1215 год, когда был введен желтый отличительный знак, евреи жили в сомнительной свободе и умеренном достатке. До XI века церковь относилась к упорствующим евреям довольно терпимо, в надежде, что со временем евреи удостоверятся в своих заблуждениях. Церковь властвовала, правительство подчинялись, народ был послушен. После XI века непредвиденные события и их последствия в корне изменили весь ход еврейской истории и еврейской жизни в средние века. Ограничительные законы, так же как требование носить унижающее одеяние, обвинение в ритуальных убийствах и осквернении святынь, изгнание в гетто – все это результаты крестовых походов, возрождения и реформации, а не мрачного средневековья. Если лозунг «спасение душ» был ключом к первой фазе средневековой истории, то лозунг «больше спасенных душ» был ключом к крестовым походам. Спасения, как и денег, всегда не хватает. Хотя побудительные причины крестовых походов гнездятся глубоко в религиозной, социальной и политической структуре того времени, для еврейской истории эти причины значения не имеют. Важны лишь сами крестовые походы. Нам требуется внимательно и осторожно направить увеличительное стекло на этот период. Если мы сфокусируем его только на евреев, этот промежуток времени превратится в кровавый рассказ об ограблениях еврейских поселениях, убийствах, грабежах и неизбежных изнасилованиях. При расширении поля наблюдения, таким образом, чтобы оно включало как евреев, так и христиан, появится совершенно иная картина. Многие крестоносцы были благочестивыми христианами, воспламененными призывом к освобождению Святой Земли и превращению Иерусалима в христианскую святыню. Другие отправились в поход, предвкушая легкие грабежи и безнаказанные убийства. Прошли дни рыцарства, когда только рыцари и их оруженосцы могли расстаться с жизнью на поле брани. Теперь и широким массам было даровано право умереть с честью. Однако подобная рыцарская прерогатива вовсе их не радовала. И поскольку в то время не существовало всеобщей воинской повинности, то за участие в крестовых походах крепостным была обещана свобода, уголовникам – помилованием, грешникам – прощение. В результате этой агитации повсюду появились вооруженные толпы, полные энтузиазма, недисциплинированные, без продовольствия. Нехватка еды стала ощущаться уже задолго до того, как крестоносцы достигли Святой Земли. По пути военные отряды грабили беззащитные поселения. Первыми пострадали еврейские общины. Многие ходатайствовали перед папой по поводу этих нарушений законности. во многих местах христиане пришли на помощь евреям. Однако грабежи охватили теперь не только евреев, но и самих христиан. Повсеместно завязывались бои. По пути в Святую Землю погибло больше крестоносцев, чем добралось туда. Один крестовый поход за другим кончались либо полным поражением, либо незначительными победами. Становилось все труднее заручиться поддержкой широких масс. Да и сам характер крестовых походов изменился. Вместо освобождения Святой Земли крестоносцы стремились теперь ограбить богатую Византийскую империю. Вместо магометан врагами крестоносцев стали греческие католики-ортодоксы. Отдельные случаи насилия над евреем закончились кровавой баней для христиан. Отношения между Константинополем и Римом, непрерывно ухудшавшиеся со времени основания Византийской империи в V веке, вылились в откровенную ненависть. В 1094 году понтифики Рима и Константинополя провозгласили друг другу анафему. Политическое недоверие было причиной ненависти латинян к грекам. В то же время греки чувствовали презрение и отвращение к примитивной латинской ереси. История Византийской империи представляет собой, по утверждению Гиббона, утомительно однообразную историю бессилия и бедствий. Военная мощь империи была ослаблена интеллектуальной недостаточностью. За 11 веков своего существования Византия произвела на свет только три художественные формы – византийские церкви, византийскую живопись и кастрированных византийских мальчиков-хористов. В Византии не появилось ни одной новой мысли и ни одного оригинального философа, писателя, либо крупного ученого. Изгнание евреев из Византийской империи перед началом крестовых походов было для них тройной удачей. Согласно Рунсимену, евреев изгнали во время правления Романуса I, 919-944 годы, но затем приняли обратно. По словам Гиббона, история византийских евреев также есть утомительная и однообразная череда бедствий и преследований, хотя, как добавляет Руссимен, евреев преследовали не церковники, а миряне. Евреи спасли от резни, церковного проклятия и от историков, которые истолковали бы кровавую бойню как еще одно свидетельство преследований евреев. В 1183 году византийские греки перебили всех итальянцев. А в 1204 году, во время крестового похода, итальянцы отомстили им, учинив почти беспрецедентную в истории резню. Зверства крестоносцев потрясли папу, государей и народ. Однако всеобщий ужас не остановил убийств. Византийская империя превратилась в труп. Ее города были отданы на разграбление итальянским городам-государствам, финансировавшим поход. Хотя через 50 лет греки вновь завладели Константинополем, империя была уже подорвана. В 1453 году Византия пала под бешеным натиском турок. Оплот христианства на Востоке перестал существовать. Пятый крестовый поход увенчался незначительным успехом. С шестым и седьмым походами рвение крестоносцев несколько поутихло, а после восьмого похода огонь крестовых походов постепенно угас. Евреи и христиане радовались, что все позади. Случилось так, что крестовые походы имели совершенно противоположный ожидаемому эффект. Казалось, что захват Иерусалима объединит верующих в сплоченное христианское общество. Однако вера христиан в свое превосходство получила сильнейший удар. Тысячи из них познакомились с превосходящей их собственной культурой мусульман. Крепостные, получившие свободу, повидавшие Константинополь и великолепную жизнь сарацин, не захотели возвращаться обратно в свои деревни. Они оседали в поселках, которые разрастались в города. Дух беспокойства охватил Европу. Эти умонастроения выразились в творческом взлете Возрождения и религиозном протесте Реформации. В первом евреи участвовали в полной мере и с блестящим успехом, во втором они пытались держаться вне семейной ссоры, потерпели ужасное поражение. Хотя вся Европа была подготовлена к Возрождению, именно итальянцы первыми почувствовали и оседлали его, выдвинув достаточно гениев, схвативших сумбурные стремления века в интеллектуальную силу, которая действовала на европейском арене на протяжении двух столетий, примерно 1320-1520 годы. Не вся Италия участвовала в гуманистическом обновлении. Его границам служил прямоугольник, образованный Неаполем на юге, Миланом на севере, Венецией на востоке и Генуей на западе. Оно было возвещено гуманистами Данте, Петрарко, Боккаччо и умерло с художниками Челлини, Тициан, Микеланджело. Между ними сверкают такие имена, как Леонардо да Винчи, Фра Филиппо Липпи, Беллини. Печальная обязанность еврейского историка требует признать, что среди них не было ни одного еврея. Итальянское возрождение шло по нерелигиозному пути. Его основным объектом был человек. В Северной Европе запоздавшее на 100 лет возрождение приняло в основном религиозный характер. Пример тому Иоахайм Рейхлин в Германии, 1455-1522, который оказал глубокое влияние на историю Европы, заложив по существу фундамент протестантизма. Влияние, оказанное его сочинениями на развитие теологических концепций Лютера, несомненно. Гуманистическая философия Рейхлина была иудаистской. Христианин, воспитанный на латыни, он бегло говорил на иврите, был знаком с ивритской литературой и изучал каббалу, еврейскую мистико-метафизическую философию, просочившуюся в работы еврейских и христианских ученых времен Возрождения. Рискуя жизнью, ибо отклонение от церковной догмы означало смерть, Рейхлин защищал евреев и Талмуд от засловия и клеветы и популяризировал еврейство в среде интеллектуалов христиан. На примере Рейхлина можно убедиться, что иудаизм играл большую роль в распространении гуманистического учения в Германии. Однако роль самих евреев в развитии Ренессанса представляется уже не столь ясной. Ученые сходятся на том, что Возрождение началось в результате повторного открытия, переосмысления греческой культуры, и обычно связывают это с именем Петрарки. Но разве тот факт, что Возрождение возникло в районах, где существовала наиболее активная еврейская жизнь, являлись случайным стечением обстоятельств? Возрождение началось не во Франции, Англии или Германии, а в областях, где евреи уже 300 лет занимались переводом греческих, арабских, еврейских классиков на латынь. В Неаполь, центр Возрождения, Фридрих II пригласил евреев для перевода греческих сочинений и преподавания иврита ученым-христианам. Петрарка шел по следам евреев. Разумеется, подобные совпадения не являются доказательством, но, возможно, перед ученым-исследователем здесь открывается широкое поле изысканий. Папы и императоры с опозданием открыли, что Возрождение было не только прекрасным, но и опасным. Оно освобождало людей, заставляло их думать, побуждало сомневаться в установленном порядке вещей. Появление науки в особенности потрясло все любовно лелеемые христианским умом предрассудки. Слишком поздно люди, открывшие этот ящик Пандоры, попытались захлопнуть крышку. Это удалось сделать только в Испании, и в основном потому, что Возрождение еще не успело обосноваться в этой стране, и надругаться над действенной чистотой испанского мозга. В 1305 году в Испании было запрещено изучение наук, и одними из первых жертв инквизиции стали не евреи, а ученые-христиане. Галилей почувствовал, что лучше жить ради своих убеждений, нежели умереть за них, и не совершил паломничество на костер. Представ перед итальянской инквизицией, он публично отрекся от своего учения и частным образом продолжал свои занятия. Однако Испания настолько эффективно преградила путь науки, что и до сих пор ни один испанец не совершил сколько-нибудь значительного научного открытия. Опасное течение Возрождения смешалось с потоками еретических протестов против официальной церкви. Из всех ересей наиболее интересной является Альбигойская, поскольку она прямо повлияла на создание инквизиции и косвенным образом на изгнание евреев из Испании в XII-XIII веках. Рьяные властители решили наказать христиан-альбигойцев Южной Франции, осмелившихся сомневаться в догмах церкви. Так как вместе с жизнью еретик, как правило, лишался и своего имущества, знать скоро заметила прямую зависимость между числом очищенных смертью еретиков и количеством золота в своих сундуках. Охота за еретиками оказалась доходным предприятием. В одном из французских городов были безжалостно убиты 20 тысяч альбигойцев. Их имущество было законным образом конфисковано. Наконец, папство забеспокоилось. Частная охота на еретиков была запрещена, как впоследствии частная охота на евреев. Так образовалась инквизиция от латинского inquisitio – «позыск», «расследование». В чьи обязанности входила проверка того, действительно ли подозреваемый является еретиком. В первые столетия своего существования инквизиции не разрешалось заниматься евреями, мусульманами и другими неверными, только христианами. Поскольку церковь питала отвращение к кровопролитию, было решено сжигать приговоренных на костре. Сожжение за религиозные убеждения вызывает ужас у современного человека, который, однако, не видит ничего недопустимого в расстреле или повешении по политическим мотивам. По иронии судьбы, обязанность вырубать ростки инакомыслия провозглашается еще в Ветхом Завете, Второзаконие. Если найдется среди тебя мужчина или женщина, кто сделает зло перед очами Господа, Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, им поклониться им, и тебе возвещено будет, то выведи мужчину того или женщину ту, и побей их камнями до смерти. Но поскольку в глазах христианской церкви еретиком могли быть лишь христиане, то библейский закон с несколько усовершенствованным наказанием был обращен именно против них. Так евреи оказались в сравнительной безопасности, тогда как христиане один за другим сгорали на кострах. Альбигойская ересь распространялась из Франции в Германию, а затем в Восточную Европу. Испания была озабочена распространением этой заразы. Она имела и другие причины для беспокойства. Там обитало большое число крещенных евреев. Испанцы называли их «конверсос» или «обращенные», перешедшие в другую веру, а евреи – «маранос», то есть «свиньи», «поросятина». Было бы интересно узнать, кто впервые воспользовался словом «маранос» – испанцы или евреи? Почему кличка пристала и почему евреи до сих пор упорно продолжают называть испанских тайных евреев «маранами», даже когда те громко оплакивают свою трагическую судьбу? Проблема крещенных евреев в Испании восходит к IV веку, когда король Рекарет разом окрестил около 90 тысяч евреев. Неизвестно, какое число из них осталось христианами, сколько вернулось в иудаизм и сколько решило исповедовать обе религии, когда мусульмане в VIII веке захватили Испанию. При очищении Испании от мусульманства крестовое воинство сперва не различало евреев и арабов, так как они носили одинаковые одежды и разговаривали на одном и том же языке. Поэтому реконквистадоры одинаково беспристрастно убивали и тех, и других, никому не оказывая предпочтения. Но скоро испанские графы и гранды оценили еврейскую ученость и предприимчивость. Тогда евреям были предложены всевозможные льготы, чтобы побудить их остаться в христианской Испании, расширить ее торговлю и обогатить культуру. Однако, поскольку Испания снова вернулась в лоно христианства, страну охватила жажда тотальной христианизации. Процесс этот шел столь успешно, что к концу XV века главной проблемой испанских властей стали уже не евреи, а мараны. Благодаря своим знаниям и опыту мараны занимали важные государственные посты. Они брали себе жен из благороднейших испанских семей и становились не только грандами и кузенами королей, но даже епископами и архиепископами. Это вызывало зависть и гнев коренных испанцев-христиан, которые не могли достичь столь высоких должностей и негодовали при виде такого глумления над ортодоксальным христианством. Точно такое же негодование вызывали мараны у верующих евреев, считавших преуспевание маранов издевательством над ортодоксальным иудаизмом. И Маймонид, и Раши сочли нужным выпустить специальные эдикты касательно маранов, где требовали, чтобы евреи относились к ним более дружелюбно и предупредительно на случай, если те решат вернуться в лоно иудаизма. Проблема маранов была гнойной болячкой на теле испанского клерикализма. Церкви не нравилось растущее влияние маранов, ставивших наслаждение жизнью выше умерщвления плоти. Многие считали, что пора ввести инквизицию и покончить с этой проблемой, как было сделано с альбегойцами. Наконец, в 1482 году решения были приняты, и испанская церковь передала бразды правления инквизиции Томасу де Торквемаде. В его полномочия входило подавление любых еретических тенденций, сперва среди маранов, а затем в любом месте, где они только обнаружатся. По мнению евреев, Торквемада был сатаной в человеческом облике, а испанская инквизиция была специально создана для истязания евреев. У нас нет намерения обелить Торквемаду, либо преуменьшить ужасы инквизиции. Но чтобы увидеть в еврейской истории нечто большее, чем непрерывный ряд гонений, нужно рассматривать Торквемаду и его функции в рамках социальной структуры эпохи, а инквизицию нужно понимать в ее расширенных, более страшных измерениях. Фанатизм Торквемады ужасает человека XX века. Но он вовсе не был варваром-палачом. Он был занят не столько истреблением евреев, сколько спасением католического христианства. Отказавшиеся креститься, сохранившие свою веру евреев, не подпадали под юрисдикцию инквизиции. На кострах аутодафе сгорали христиане и признанные еретиками мараны. Смерть приходила к ним как освобождение после многих дней и недель мучительных пыток. Конечно, некоторые евреи погибали в то время жестокой смертью, но в основном они пали жертвам самосуда толпы. Они не были приговорены к смерти официальной церковной инквизицией. Когда ересь маранов была искоренена, Торквемада обратился к папе с просьбой разрешить ему выслать евреев из Испании. Он мотивировал свою просьбу соображением, что пока евреи живут в Испании, иудаизм представляет собой очевидную и непосредственную опасность для католической веры. Папа ответил отказом. Торквемада был убежден в своей правоте. Будучи духовником королевы Изабеллы, он стал добиваться от нее изгнания евреев. Королева Изабелла и король Фердинанд, чей брак устроил испанский еврей Авраам Сеньор, вначале отказывались, но давление испанской церкви усилилось, и в конце концов они были вынуждены дать свое согласие. Если верить рассказу, настойчиво повторяемому еврейскими историками, этот план чуть было не рухнул. В дело вмешался Дон Ицхак Абраванель, ученый и раввин, обладавший к тому же талантами крупного финансиста. Прослышав о предполагаемом изгнании евреев, Абраванель, в то время министр финансов при испанском дворе, предложил королевской чете за отмену приказа настолько фантастическую сумму, что те заколебались. Торквемада в это время подслушивал за дверью. Забыв о предосторожностях, он ворвался в комнату, поднял над головой распятие и закричал: «Смотрите на Спасителя! Злодей Иуда продал его за 30 сребреников. Вам это нравится? Что ж, продайте его за большую сумму». Испуганная таким оборотом дела, королевская чета подписала приказ об изгнании евреев. В том же году и в том же месяце Колумбу было приказано предпринять путешествие, которое привело к открытию Америки. Как Моисей из Египта, Дон Абраванель выводил детей Израилевых из Испании. Из 150 тысяч евреев, 50 тысяч, чьи предки жили в Испании на протяжении 15 веков, не захотели оставить родину и заплатили за это крещением. Из остальных 100 тысяч, около 10 тысяч погибли, около 45 тысяч в конце концов осели в Турции, приблизительно 15 тысяч в Северной Африке и Египте, 10 тысяч в Южной Франции и Голландии, 10 тысяч в Северной Италии, около 5 тысяч рассеялись по разным местам Европы, Азии и Африки. Около 5 тысяч этих странников были в числе первых поселенцев в Южной Америке. Сам Абраванель поселился в Италии, где сначала служил при дворе неаполитанского короля, а затем стал советником венецианского дожа. В Северной Африке, Египте и в Османской империи евреи на протяжении нескольких последующих веков пользовались практически полной религиозной и экономической свободой. Хотя христиане видели в турках настоящий бич Божий, отношение турок к евреям долгое время напоминало времена прежней Исламской империи. В Португалии также была учреждена инквизиция для поверки тамошних маранов. В 1496 году евреям пригрозили высылкой. Бежавшие от преследований португальские евреи осели в Северной Африке, в государствах Северной Италии и в Османской империи. Во второй половине XVI века многие мараны, еще остававшиеся в Португалии, бежали в Голландию и Южную Америку. После того, как основная масса евреев была изгнана из Испании, инквизиция занялась крещенными маврами. Их изгнали в 1502 году. Затем начались расследования по делам христиан. В XVI, XVII и XVIII веках аутодафе уже полыхал по всей Европе. Церковь утратила контроль над инквизицией, и христиан, и евреев ждала одинаково горькая участь. И все же на каждого казненного тогда еврея приходился 1001 христианин. Мы говорили, что политическая история евреев в средние века обратна истории христианской. Аналогичную параллель можно провести и в сфере экономики. По мере улучшения благосостояния христиан, благосостояние евреев ухудшалось. Для объяснения этого феномена не требуется ни заумная марксистская экономика, ни новейшие социальные теории. Здесь действовал древний, всеобъемлющий и исключительно простой закон. Когда феодальный человек понял, в чем состоит превосходство евреев, он адаптировал их познания, изгнал их, чтобы избавиться от конкуренции, и принялся сам делать бизнес. В 13-14 веках христиане, стремившиеся выйти из феодальных гетто, увидели, что все доходные места уже заняты евреями. Были изданы законы, сгоняющие евреев с насиженных мест в еврейские гетто. Экономические функции правления из рук евреев перешли в руки христиан. Поскольку это совпало с пересмотром еврейского вопроса церкви, то новый порядок не вызвал ее возражений. Пока еретические секты были небольшими и изолированными, церковь знала, что сможет легко уничтожить их, суровостью, порожденной любовью. Но число еретиков увеличивалось, и церковь перестала прощать. Церковь не могла больше себе позволить терпеть религиозное еврейское меньшинство, поскольку своим отказом от крещения евреи поддерживали идею свободы вероисповедания. Все больше и больше интеллектуалов-христиан обращалось к евреям за помощью в изучении иврита, толковании Писания. И упорство евреев в вопросе о крещении, прежде не беспокоившее церковь, теперь, по вполне понятным причинам, вывело ее из терпения. Евреев нужно было удалить из христианского общества. Заточение их в гетто казалось удачным решением. Опасения церкви впервые проявились во время Четвертого Латеранского собора, созванного папой Иннокентием III в 1215 году. На повестке дня стояли три вопроса. Пересмотр церковных догм, альбегойская ересь и опасность, которую представляли собой евреи. На этом соборе были сформулированы антиеврейские законы, имевшие целью дальнейшую изоляцию евреев от христианского общества. Было решено обязать евреев носить опознавательный знак. Для евреев настали тяжелые времена. Участились враждебные акты. Начались сожжения Талмуда, обвинения в ритуальных убийствах. Церковь не предвидела, что дело зайдет так далеко. Она публиковала буллу за буллой с протестами против сфальсифицированных обвинений. Но течение событий нельзя было повернуть вспять. Новое христианское среднее сословие требовало отчуждения евреев. На примере Англии можно ясно проследить эту тенденцию. Первое обвинение в ритуальном убийстве имело место именно в Англии. Англия была также первой страной, изгнавших евреев. Евреи прибыли в Англию в 1066 году по приглашению Вильгельма Завоевателя, который нуждался в еврейском капитале для создания сильного государства. Как и во Франции, Италии и Германии, английские евреи скоро обогатились и добились большого влияния. Король Вильям Маруфус, наследник Вильгельма, даже запретил евреям переход в христианство по той причине, что это лишит его больших доходов и создаст ненужные проблемы. Но к 1200 году английские и итальянские ростовщики стали вытеснять евреев. К 1290 году в королевстве почувствовали, что можно обойтись и без евреев, и изгнали их. Безжалостные силы экономики и истории пришли в действие. Изгнание из Англии было предвестием не только изгнания евреев из других стран, но и назревавшего конфликта между социальными и религиозными силами внутри самого христианства. К концу XIV века евреи были изгнаны из Франции. В XV веке их изгнали из различных германских государств. В конце того же века они были изгнаны из Испании и бежали из Португалии. Изгнанием евреев все эти государства надеялись предотвратить назревавший мятеж. Виноваты, мол, не экономические и социальные проблемы общества, а евреи. Они поступали как врач, который прописал бы аспирин пациенту с опухолью головного мозга. В 1517 году, когда Лютер прибил свои 95 тезисов дверям церкви в Виттенберге, вызов господству католической церкви был прибит к телу христианства столь же навечно, как тело Христа к римскому кресту. И для возрождения, и для евреев места больше не было. Оба стали предметами роскоши, обреченными на уничтожение. В 1516 году в Венеции было создано первое гетто для полной изоляции евреев. В 1550 году евреев изгнали из Генуи. В 1569 году они были изгнаны из большинства подвластных папе государств. Западная Европа, которая тысячи лет была центром еврейской жизни, к XVI веку практически лишилась еврейского населения. Евреев не убивали, не уничтожали, их изгоняли. Куда же направили они свой путь? Евреи двинулись на восток, в Германию, Польшу, Австрию, Литву, куда графы и короли приглашали их на поселение по тем же причинам, по которым евреев приглашали в Западную Европу в VI-VII веках. Казимир Великий, этот польский Карл Великий, 1333-1370 годы, пригласив евреев в Польшу, дал им разрешение арендовать земли и деревни, при условии, что евреи создадут в стране торговлю и промышленность, помогут заселить города и развить экономику. К 1500 году центр тяжести европейского еврейства полностью переместился в Восточную Европу. Реформация оставила глубокий след в еврейской истории. Она изменила не только социальную, но и экономическую структуру еврейского общества. Поэтому, чтобы понять влияние реформации на жизнь евреев, мы должны прежде всего проследить ее истоки. Реформация не возникла вдруг на немецкой почве, подобно Афине Палладе, появившейся из головы Зевса. Появление реформации подготавливалось около столетия. Сожжение Гуса в 1415 году и Савонаролы в 1489 году ослабило на время дух мятежа, но не уничтожило его. У христиан не было алхимиков-талмудистов, умеющих смешать веру и знания в безвредную, социально полезную смесь. В XVI веке европейский континент взорвался в религиозном мятеже. Лютер в Германии, Цвингли в Швейцарии, Кальвин во Франции, Нокс в Шотландии. Католическая церковь пыталась преградить путь протестантизму, но безуспешно. Католичество потеряло всю Скандинавию, Англию, Шотландию, Северную Германию, Голландию. Мятеж охватил Францию. Нам неизвестно ни одно массовое убийство евреев в средние века, могущее сравниться с кровавой баней, устроенной католиками в день святого Варфоломея 24 августа 1572 года, когда за 12 часов было убито 30 тысяч гугенотов. Немногие, если вообще какие-нибудь, еврейские общины были истреблены с той же жестокостью, которая сопутствовала, например, взятию Магдебурга во время 30-летней войны драгунами Паппенгейма, Тилли и Валенштейна. Теперь пришла очередь католиков и протестантов испытывать еврейские несчастья в странах, где исповедовалось одно учение христианства, изгоняли либо убивали христиан другого учения. В этот век религиозных войн, сотрясавших Европу, погибло много евреев. Однако следует различать специфические антиеврейские акты и внеличностные исторические события. По мере того, как борьба между католиками и протестантами продолжалась, значение евреев для обеих сторон возрастало. Их знания, идеализм и этические принципы вызывали уважение миллионов христиан, не веривших в различные роды обвинения в адрес евреев. И католики, и протестанты чувствовали, что присоединение евреев к их лагерю будет убедительным аргументом для миллионов, колеблющихся между католицизмом и протестантизмом. В обращении озаглавленном о том, что Иисус был рожден евреем, 1523 год, Лютер писал: «Ибо они, католики, обращались с евреями как с псами, а не как с людьми. Евреи не видели от них ничего хорошего, только проклятия и грабежи. Я советую и прошу всех хорошо обращаться с евреями и учить их Новому Завету. В таком случае они перейдут на нашу сторону. Мы должны хорошо принять их и позволить им свободно состязаться с нами, зарабатывая себе на жизнь. А если некоторые из них станут упорствовать, то что из того? Ведь и мы не все добрые христиане». Отказ евреев принять это искреннее предложение было для Лютера неожиданным и жестоким ударом, и он гневно обратился против них. Честность требует признать, что к тому времени Лютер был больным человеком. Его иллюзии разбились о многочисленные препятствия. Друзья предали его. Лютер обратился тогда не только против евреев, но и против немецких крестьян, использовавших протестантизм как средство для освобождения от крепостного права. Никто больше не следовал за Лютером. На его стороне остались лишь истинно верующие. Остальные использовали его вероучение для решения собственных экономико-политических проблем. Тридцатилетняя война, 1618-1648 годы. Как называется этот так называемый откровенный обмен мнениями между католиками и протестантами, изменила как религиозную, так и экономическую и политическую карту Европы. Северная половина Европы стала протестантской и индустриальной, южная осталась католической и сельскохозяйственной. Западные государства в северной части Европы превратились в капиталистические, в южных господствовала смесь феодализма, меркантилизма и капитализма. Там, где протестантизм одержал решительную победу, началась агония феодализма. Вместе с реформацией появился новый социальный класс, в свою очередь сформировавший новое индустриальное общество. Чтобы понять феномен реформации, изменивший еврейскую историю, нужно обратиться к ее социальным истокам. Причину следует искать в системе своеобразных взаимоотношений, сложившихся между церковью и феодальным государством. Церковь и феодальное государство развивались бок о бок. Церковь защищала феодальные учреждения, а феодальные учреждения защищали церковь. Напряженные отношения между папой и императором не были результатом соперничества между феодальными и церковными учреждениями. Это был главным образом вопрос, у кого из них будет больше власти над другим. Ни одно учреждение не смогло просуществовать без другого. Папы и императоры сменяли друг друга, но учреждения продолжали существовать. Солидное здание католической церкви и феодального государства впервые пошатнулось во времена крестовых походов и возрождения. Крестовые походы освободили тело крепостного, прежде привязанное к поместью и господину, а возрождение освободило дух человека от оков догм и схоластики. Освобожденные крестьяне осели в городах и вместо земледелия начали заниматься производством и продажей товаров. Прежде этим занимались евреи. Изменение образа жизни крестьян отметило собой конец феодализма и начало капитализма. Все, что помогало товарообороту, стало считаться хорошим, все, что мешало, плохим. Мораль теперь определялась не церковью, а рынком. Новые торговцы нуждались в рабочих, в расширении рынка сбыта, в большей свободе от ограничений, налагаемых феодальным законодательством. Но эти требования вступали в конфликт с желаниями феодальной знати, стремившейся сохранить прежний порядок, при котором феодалы были господами и хозяевами. Они не были безнравственными, просто осторожными, благоразумными людьми, желавшими сохранить выгодную для них систему. Подобно им, и мы сейчас защищаем нашу экономическую систему от невыгодных для нас новых экспериментов. Торговля расширялась, новый средний класс богател и становится более сильным. Скоро он решился бросить открытый вызов феодальным властителям. Так как церковь поддерживала феодальное государство, она оказалась втянутой в борьбу за власть. Таким образом, помимо социальной, имела место и религиозная борьба. Нет сомнения, что церковь нуждалась в реформе, как свидетельствует контрреформация, организованная католической церковью с целью искоренения прежних злоупотреблений. Но контрреформация произошла слишком поздно. Хотя протестантизм начался как чисто религиозное реформаторское движение, люди, стоявшие позади новых экономических сил, ухватились за реформацию и приспособили ее к своим экономическим нуждам. Новое вероисповедание, протестантизм, постепенно принялось разрешать то, что было запрещено в рамках старой католической церкви. Незаметно от Вармейского рейхстага, на котором Лютер в 1521 году изложил свои претензии к папе, и до Вестфальского мира, когда в 1648 году католицизм и протестантизм провели с востока на запад через центр Европы линию перемирия, религиозный протест вылился в социальную революцию. Люди, ответственные за изменение форм производства в Европе, искали государство, которое легализовало бы их поступки, и религию, которая бы их осветила. Они приняли протестантизм и соединили его с капиталистическим государством. С тех пор оба шествуют рука об руку, как жених и невеста. Рассмотрев события от начала крестовых походов и вплоть до конца реформации, мы увидим интересную хронологическую таблицу, в которой судьба евреев связана с социальными сдвигами в нееврейском мире. Евреи были изгнаны в 1290 году из католической феодальной Англии и приняты обратно в 1665 году протестантской и торговой Англии. Евреи были изгнаны из католической феодальной Франции в XIV веке и приняты обратно в XVII веке реформированно-католической торговой Франции. Евреи были изгнаны из различных католических феодальных германских государств в XIV-XVI веках и приняты обратно в XVI-XVII веках другими германскими государствами, главным образом протестантскими и торговыми. Евреи, изгнанные из Испании и некоторых итальянских государств в XV-XVI веках, так и не были приняты обратно до нового времени. Другими словами, в западных католических феодальных государствах не желали присутствия евреев по религиозным соображениям и, не ощущая экономической нужды в них, не принимали их. В то же время протестантские государства, испытывая экономическую нужду в еврейских коммерсантах, их принимали. Восточноевропейские государства, по-прежнему остававшиеся католическими, принимали к себе евреев потому, что экономика этих государств еще не выдвинула своего среднего класса, который мог бы заменить евреев. Многие восточноевропейские властители, однако, видели на примере Западной Европы, что подобный класс может представлять собой опасность для их существования. Христиане-бюргеры были им нежелательны. Поэтому они импортировали евреев, чтобы те выполняли функцию среднего класса. Христианские крепостные были замкнуты в тюрьме феодальной системы. Евреи заперты в гетто, и господа могли охотиться, не заботясь о том, что в их отсутствии у них отнимут их владения. Но евреи, обслуживающие знать, идентифицировались крепостными как класс эксплуататоров. В волне революции, охватившей впоследствии Восточную Европу, христианская знать, еврейские купцы уничтожались с одинаковой ненавистью. Антиеврейские законы, принятые между XVI и XVIII веками, начинают приобретать смысл. Эти законы, которые обычно ассоциируются со всем средневековым периодом, были приняты только в XVI веке, и целью их была не только большая изоляция евреев от христиан, но и превращение евреев в объект презрения и насмешек, лишение их всех признаков человеческого достоинства. Люди должны были забыть прежних евреев. Новые антиеврейские законы были направлены на то, чтобы придать преследованиям евреев все более абстрактный характер, пока сама причина этих преследований не станет неясной, а затем и вовсе забытой, пока не останется лишь дегуманизированный образ униженного еврея. Прежде всего еврей получил желтый отличительный знак. Затем его изолировали в гетто. Ему запретили владеть землей. Его заставляли носить специальную одежду. Он должен был уступать дорогу христианам. Он не имел права строить синагоги. Он не смел завязывать дружбу с христианами. Ему разрешалось заниматься только определенными профессиями и специализироваться в ограниченном числе ремесел. Новое поколение христиан, которые ничего не знали о гордом, образованном евреи прежних времен, видели лишь странно одетого еврея из гетто в нелепой остроконечной шляпе с позорным желтым знаком и в черном кафтане, объект насмешек и издевательства. В этих законах слышится странный знакомый отзвук. В них нет ничего оригинального. Эти законы знакомы нам по пакту Амара, некогда ограничивавшего права христиан в мусульманских странах. Христиане обратили ситуацию и применили аналогичные законы против евреев, но с одним важным различием. Постановления Амара ограничивали лишь только легальные права христиан, но они не затрагивали их человеческого достоинства. Для евреев все было кончено. Еврей вступил в Средневековье как амбивалентная личность западного общества. Он покидал Средневековье как ненавистная личность. Но тьма была достаточно светла. Если христиане насмехались над евреями гетто, то евреи презирали насмешников. Евреи продолжали оставаться самыми образованными людьми Европы. Они были единственной этнической группой со всеобщим образованием. Они взяли с собой в гетто культурное наследие, накопленное за 3500 лет, свой Талмуд и Ветхий Завет, которые вносили в тяжелые физические условия гетто некоторый интеллектуальный и религиозный комфорт. Хотя европеец и поносил евреев самыми грязными словами, он то и дело обращался к ним с просьбой разрешить различные экономические проблемы. Не зарыгая на них одну клевету за другой, он в то же время приглашал их для решения государственных дел. Плевок в еврея попадал в христианина. Всего одно слово, одно движение руки, евреи, крестившись, стали бы самыми уважаемыми гражданами в Европе. С момента крещения все грехи еврея, наверное, превращались в добродетели, Его злобность объявлялась благожелательностью. Грязный еврейский пес исчезал точно по мановению волшебного жезла. Еврей становился добрым христианином. Некоторые евреи воспользовались этим пропуском в европейскую культуру, как говорит Гейне, но большинство отказались от этого шага. Евреи переносили унижение с твердой убежденностью в превосходстве своих духовных ценностей над духовными ценностями христиан. В венецианском купце Шекспир с присущей ему сверхъестественной проницательностью сумел отразить всю суть христианско-еврейских отношений. И Антонио, и Бассанио осыпают Шейлока обидными прозвищами. Однако именно Бассанио приглашает Шейлока на обед, и именно Шейлок отказывается от дружеского предложения. «Я готов покупать с тобой, продавать с тобой, говорить с тобой, гулять с тобой, все что угодно, но я не разделю трапезу с тобой». Обманутый Парицей, Шейлок ожидает расправы за свое намерение. В сущности, он замышлял убить Антонио. Можно подумать, что наказанием здесь будет смертная казнь. Ничуть. Дож, исполняющий должность судьи, объявляет по совету Антонио, что Шейлок должен креститься. Таким образом, с момента крещения все плохие качества Шейлока станут его достоинствами, подобно тому, как ростовщичество стало достойным занятием с того момента, как христиане перехватили его у евреев. Шейлок, однако, не обещал креститься и гордо ушел со сцены, непреклонным, не смирившимся евреем. Об этом времени осталось сказать только одно. Христиане, насмехаясь над евреями, не замечали их великолепных достижений. Но и евреи, ненавидя христиан, остались слепы к замечательным свершениям Средневековья. То было время Ван Эйка и Дюрера, Данте и Чосера, Оккама и Коперника, Леонардо да Винчи и Микеланджело. И гений оживлял камень, заставляя разговаривать краски. Их слова формировали человеческие мысли. Готические соборы, величественно вздымающие к небу свои шпили, были не памятниками религии, а порывом человеческого духа к Богу.